Комбайны остановились только ночью, когда на землю густо упала роса. Но фар не погасили. Приехал учетчик и попросил посветить, пока он замеряет. Рано утром, как он объяснил, сводка должна лежать на столе у председателя колхоза. На своем пентюхе приехал на поле и Яков Тихонович. Дожидаясь, когда учетчик закончит обмерять поле, он рассказывал Ивану. Председатель колхоза выбил в сельхозтехнике сварочный агрегат. Завтра его привезут сюда. «Чего вам еще надо для ударной работы?» Явно гордясь привезенным сообщением, спросил Яков Тихонович. «Много. Ну, Иван Яковлевич, тебе не угодишь. Не надо мне угождать. Вы дайте то, что положено. Звено техобслуживания. Рацию дайте. Поломка? Сразу вызвал. Приехали, сделали, вперед. А ты радость великую сообщил. Сварку вы решили». «Много вы желаете, барин». Иван Тихонович начинал сердиться. «Ни капли лишнего. О самом элементарном говорю». «Да уж точно, Тихоныч», — подал голос Федор. «Верно толкует». «Жирно будет. Вот раньше...» «Раньше, батя, на быках пахали. Что, пойдем запрягать?» «Горластый ты, паря, стал. Другие вон молчат». «А кто другие?» Федор обернулся, прошел несколько шагов к комбайну и захохотал. «Другие, Тихоныч, тебя уже не слышат. Глянь!» Бросив на землю брезентовую палатку и завернувшись в фуфайки, Валька и Огурец сладко спали, крепко прижавшись друг к другу спинами. «Разбуди, пусть домой едут». «Не торопи, Тихоныч, результат надо узнать. Для того и остались. Долго он там ковыряться будет?» Учетчик, словно услышав, скоро подошел к ним. «Но мужики жахнули сегодня». «Сколько?» «Выражаясь статистическим языком, 67% семенного поля убрано». «Значит, самих себя обогнали?» Недоверчиво протянул Федор. «Ты, болезный, в темноте не напутал?» «В темноте, Федор Петрович, я могу попутать только свою жену с соседкой». «А что, Тихоныч, ничего парнишки-то, а? С ими работать можно. Где лягут, там и спят». Федор рассмеялся. Смех у него глухой, внутренний, ухал, как в бочке.